18. Перед нами тот самый хутор, где старшаки закупались самогоном, из которого ревнивец Серега едва не похитил на шашлык местного козла. В прошлый раз мы приезжали сюда на мотоцикле, поэтому, наверное, дорогу я не узнал. Так часто бывает, особенно когда не сам едешь, а тебя везут. «Ну что?» — говорю, — «давай капитана звать». «Погоди», — говорит Степан, — «убедиться надо». «Да чего тут убеждаться?» Я показываю ему на землю. Вон он, след ведет к самым воротам. Ты фару, кстати, притуши, а то сияешь тут, как маяк над морской гладью. На яркий луч света азартно реагируют местные кобели, заливаясь лаем. Степанов послушно выключает фонарь, и вскоре они замолкают. В ранних рассветных сумерках, когда все расстояния искажены и все вокруг кажется плоским и двумерным, мы подходим к воротам. Самому себе кажусь героем какого-то древнего черно-белого кино. Сельский детектив. Участковый Аниськин ведет расследование. «Погоди. Останавливаю уже занесшего кулак Степанова. А если он железо перепрячет?» «В смысле?» — удивляется он. «Да в прямом. По идее, ты без понятых и всего остального зайти сюда не сможешь, — говорю. А он под шумок упрячет куда-нибудь добро, так что хрен найдешь. Хозяйство у него большое, доказательств никаких не будет. След этот до первого дождика просуществует. Да и мало ли, может, мы его сами начертили. Как ты эту хрень с металлом сопоставишь вообще?» Обсудив диспозицию, у самых ворот мы разделяемся. Николай остается у входа, а я прохожу вдоль ограды до самого леса, а затем, стараясь не слишком шуметь, пробираюсь через валежник к тому участку изгороди, где она становится совсем уже номинальной. Местные псы на меня, конечно, реагируют, но теперь это не имеет значения. Найдя в ограде щель, я ныряю внутрь. Главное, чтобы у него собаки по двору не бегали. Приходит в голову умная, а главное, своевременная мысль. Хотя у него же здесь вроде живность. Или он живность на ночь запирает, а собак выпускает. Отличный вариант. Серега, правда, до своей цели все-таки добрался, так что, может быть, и запирает собак. Какой-то темный комок выскакивает у меня из-под ног. Бед, черт, это коза. С трудом воздерживаюсь от крика и унимаю колотящееся сердце. Они что, у него так и ночуют на улице? Тоже мне животновод года. Хотя становится понятно, как Серега едва не провернул трюк с похищением козла. На улице его было отловить куда проще, нежели в запертом сарае. Где-то впереди горит фонарь, его блеклым светом освещены хозяйственные постройки. Солидно тут все у мужика отстроено. Два больших и длинных сарая, погреб, похожий сразу и на землянку, и на жилище хоббита, этакий холм, сложенный из известняковых плит и поросший сверху веселой зеленой травкой. Известняка в районе много. Его раньше использовали вместо кирпичей. Кое-где можно встретить целые дома, сложенные из известняка, а уж сарай так каждый второй. Вдалеке слышу разговор, иду на звуки голосов, которые становятся все отчетливее. «Павел Михайлович», — слышу я голос Николая, — «ну что вы опираетесь? Следы ведут сюда». «Какие такие следы?» — активно идет в несознанку мужик. «Не знаю я никаких следов. Мало ли кто куда ходил. Не видел я никакого металла. Сплю я». «Так, далеко железо спрятать он не мог. Металл от тебе не пачка купюр или какая-нибудь шкатулка с драгоценностями. Его просто так не спрячешь. В сарай такое не влезет, разве что в гаражные ворота, но я их поблизости не вижу. Да и вряд ли он станет этим заниматься. Такое расстояние с таким грузом отмахал. Донес до дома, да и бросил где-нибудь под защитой высокого забора». «Павел Михайлович», — убеждает Николай, — «так вы меня внутрь пустите убедиться, что нет ничего». «Не могу», — говорит тот, — «у меня кобель не привязан. Где я его тебе сейчас ночью ловить буду? А он сторожевой, только меня признает. Покусает тебя, мне потом отвечай». Брешет ведь, как Троцкий. Вон он, кобель, возле будки на цепи бесится. Кажется, еще и меня учуял, и теперь не знает, в какую сторону ему лаясь, на Николая или в мою. Я стою за спиной у ворюги хозяина, метрах в десяти оттуда оглядываю двор. Да вот же они, листы моей оцинковки, сложены стопочкой возле колодца. Бинго! «Коля!» — кричу. «Заходи, нашли!» Николай отодвигает плечом как-то вдруг сдувшегося и посмурневшего хозяина. «Это мой металл!» — заявляет тот совершенно непоследовательно. «Приобрел на прошлой неделе!» Николай совершенно искренне закатывается хохотом. «И где ж ты его прикупил, мил человек? На рынке, что ли?» «На базе». Еще сильнее суровит тот. Накладные покажи, если на базе купил. Нету, а вот у этого гражданина есть. Николай тычет меня пальцем. И странное дело, сегодня у него металл пропал, а у тебя появился, а след прямиком к тебе ведет, прямо от самого его дома к этому. Да что за след-то? Не понимает мужик. А ты выйди, погляди, дурилка, веселится Николай. Тот выглядывает за ворота, смотрит на дорогу, освещенную мощным светом степановского фонаря, и хватается за голову. «Ну что, оформляем?» — говорит Коля. «Алик, ты пригляди за ним, а я за понятыми схожу. Будем протокол писать». «Не губите!» — мужик бухается вдруг на колени. «Ей-богу, бес попутал. У меня мать пенсионерка, инвалид, неходящая. Как же она без меня, а?» По всем позициям мужику светит кража. Тут и вправду административкой дело не обойдется. Лишение свободы его ждет. Здесь он прав полностью. «Ты объясни сначала, как ты в одиночку такую тяжесть волок?» — спрашиваю я из чистого любопытства. «Так вот, на тачке же», — охотно показывает он, — «сложил сюда и повез». «С применением технических средств». Не то цитирует, не то сам выдумывает из головы Николай. Мужик снова бухается на колени. «Не губите!» Из рассказа вороватого хуторянина вырисовывается следующая картина. Вчера вечером, зайдя к нему в очередной раз за самогоном, студенты, разговаривая между собой, упомянули разгрузку железа, похвастались друг перед другом трудовыми подвигами, выясняя, кто из них больше устал, а кто и не устал совсем. Хозяин, нащупав золотую жилу, начал задавать наводящие вопросы, после чего наивные археологи не только выложили ему, что разгрузили целый грузовик с металлом, но и указали точный адрес, где это богатство в данный момент лежит. «Брешешь», — перебивает его Николай. «Ну ладно, про железо тебе они рассказали, а адрес-то зачем сообщать?» «Так жестянщик я», — говорит мужик, — 25 лет в стройтресте отработал. Вот я им и сказал, что завтра приду к хозяину свои услуги предложить». «Жестянщик?» — хватаясь за знакомое слово. «То есть ты хочешь сказать, что ты и гнуть, и фальцевать умеешь, и монтировать?» «Умею», — быстро-быстро кивает мужик. «Я же говорю, я 25 лет проработал. Чего мы только не строили, и дома, и коровники, и цеха». «Слушай, Коль», — говорю, — «а может, без протокола обойдемся? Пускай товарищ сам свою вину искупит. Не крови, так потом». «Как так?» — сомневается Николай. «Да тут состав преступления налицо. Что значит без протокола?» Вижу, как он выбирает момент, когда мужик не смотрит на него и едва заметно мне подмигивает. «Ну, если он обратно все перетащит, то можно считать, что и не было никакой кражи». «Металл-то вернули?» — намекаю. «Будем считать, обознался он? Неправильно понял ситуацию». «Там на крышу листов слишком много», — демонстрирует мужик удивительное знание предмета. «Могу еще сарайчик покрыть». «Сарайчик — это хорошо», — задумчиво кивает Николай. «Это пригодится. Тогда еще забор ему поправишь, а то ты разворотил его весь, пока металл тырил». Хуторянин выглядит удивленным, но кивает в знак согласия. «Забор возле нашего с мамой дома действительно оставляет желать лучшего». Но пришел он в такое состояние задолго до сегодняшнего дня. «И еще одно дело», — мстительно улыбается лейтенант Степанов. «Тут у меня в сортире яма переполнилась. Хотел уже синизатор вызвать, чтобы откачали. Но теперь думаю, к чему мне им платить? Ты же справишься?» Похититель морщится, нервно сглатывает, но держит удар. «Со всем нашим удовольствием», — говорит он. «Да хоть и без удовольствия». Усмехается Николай и добавляет. «Все лучше, чем в Мордовии лес валить. Ну что, лишенец, давай показывай, как ты хищение произвел». Охая, вздыхая, хуторянин грузит железо на тачку. В какой-то момент мне становится его жалко, вроде как пожилой человек. Но тут же жалость смывает из головы осознание, что этот пожилой человек, ни на секунду не задумываясь, оставил мой дом без крыши, а меня, играючись, обнес на трехмесячную зарплату. Так что совесть, вяло потрепыхавшись, уходит куда-то на дно сознания, а на ее место приходит глубокое моральное удовлетворение от восстановления социальной справедливости. «Гляди», — показывает мне Николай. Листы железа с одной стороны свешиваются с тачки, так что похитителю приходится их придерживать. В тот момент, когда они клонятся к земле, нижний уклон черкает по дороге. Вот и след. Действительно, самое идиотское преступление, с которым мне пришлось столкнуться. «Тут у нас недавно на железной дороге один деятель рельс упер», — развлекает меня тем временем рассказами Николай. «Спохватились парни и за ним, так он за собой погоню увидел и с рельсом убегать кинулся, упирается, тащит и не бросает». «И чего?» — спрашиваю я. «Да то, что потом они вдвоем этот рельс еле от земли оторвали, еле назад доволокли». «А что самого похитителя вернуть не заставили?» «Да скорая его забрала», — говорит Николай. «Надорвался доходяга». Хуторянин, услышав это, издает протяжный стон. «Давай, давай, Куркуль, не расслабляйся», — подбадривает его Степанов. «Когда к себе железо вез, небось, не охал?» «Так своя нож не тянет», — простодушно заявляет мужик. Вернув металл на место, я договариваюсь с узником совести, что он явится к 9 утра для того, чтобы начать выплачивать свой моральный долг. Еще прошу Николая присмотреть за этим процессом. «Опять в Белоколодецк поедешь?» — догадывается тот. «Смотри, женит тебя там!» — делает он совершенно неожиданный вывод. «Кто?» — удивляюсь я. «Известно кто!» — подмигивает Степанов. Кажется, он уверен, что я катаюсь в областной центр исключительно на свидание. Лейтенант оказывается весьма романтичной натурой, хотя, вспоминая мой недавний поцелуй с Кэт, не так уж он и не прав. На следующее утро я любуюсь вернувшимся на место кровельным железом, после чего снова сажусь на электричку. Фотограф Виталий Терентьев выполняет первую часть нашего договора и передает мне огромный телеобъектив в солидном кожаном футляре. За свой магнитофон, который мне приходится отдать в ответ, я, конечно, переживаю, но умеренно. Во-первых, телевик, как ни крути, стоит как минимум вдвое больше, а во-вторых, другого выхода у меня нет. Так быстро аппаратуру не достать, а другого предмета, чтобы подкупить сотрудника областной газеты, на ум просто не приходит. Так что, как говорится, игра стоит свеч. Извлекаю агрегат и прикручиваю к своему зениту. Объектив называется «Таир-3» и с виду напоминает телескоп или ствол гранатомета. Уж больно солидная металлическая штука. Камера приобретает сразу серьезный и изрядно милитаристский вид, а я с ней становлюсь похож на шпиона из фильма «Ошибка резидента» или «ТАСС уполномочен заявить». Пожалуй, что светить такой аппарат на публике нежелательно. Воспитанный на подобном кинематографе, народ может и в КГБ заявить о подозрительной личности. Но, к счастью, в своем наблюдательном пункте я нахожусь в полном одиночестве и сейчас в видоискатель своей зеркалки с любопытством разглядываю противоположный берег. Когда в 90-е, начале 2000-х на российский рынок хлынул дешевый импортный фотохлам, самой популярной рекламной заманухой в то время был цифровой зум. Все аппараты предлагали просто невероятное цифровое приближение, забывая сказать, что качество при этом будет оставаться полным говном. Телевик, в отличие от всех этих приблуд, действительно приближает изображение. Это своеобразная подзорная труба или, если угодно, оптический прицел, установленный на фотокамеру. При подробном рассмотрении все, конечно, не так просто и радужно. При работе с телевиком тоже бывают искажения, надо учитывать множество факторов. Но самую главную задачу, которая сейчас необходима мне, он выполняет на ура. Получить качественное изображение на большой дистанции так, чтобы меня не видели. Весит объектив навскидку не менее чем 0,5 кило. Управляться с камерой без штатива становится критически неудобно. Более того, центр тяжести серьезно смещается вперед, из-за чего привычный хват двумя руками уже не работает. Левую руку приходится перемещать значительно дальше вперед. Да и о быстрой съемке придется забыть. Глубина фокусного расстояния на такой дистанции аховая. Все сзади нужного объекта расплывается в эффектное боке. Красиво, но совершенно бессмысленно в моем случае. А при малейшей попытке докрутить резкость, объектив начинает гулять во все стороны, кроме нужной. В общем, качай бицуху, Алик, чтобы снимать на такую штуку без штатива. С большим трудом нахожу себе удобную позицию, в которую могу опереть один локоть на ствол ивы и уже в такой позе стрелка оглядываю окрестности. Городской пляж, несмотря на будний день, уже забит. Среди фигур в купальниках встречаются весьма симпатичные, но я никогда не считал подглядывание особо интересным занятием, предпочитая ему непосредственное участие. На веранде крейсера репетирует. Давешняя певичка стоит у микрофона, а за ее спиной стараются два мужика с электрогитарами и клавишник. Их я вижу прекрасно, а вот музыки не слышно совсем, словно в немом кино рты открывают. На пристани яхт-клуба тишина. Морячок-охранник сидит возле своего вагончика и смолит сигаретку. В воздух поднимается струйка дыма. Исключительно ради эксперимента свожусь по нему и нажимаю на спуск. Есть первый кадр с почином. «Ну, ни хрена себе!» — слышу сзади изумленный и в то же время злой голос. «Ты чё здесь? За девками подглядываешь?» Оборачиваюсь и вижу загорелого до черноты парня, пожалуй, немного моложе меня, одетого, естественно, в одни плавки. «Эй, пацаны!» — кричит он в сторону тропинки. «Я тут извращенца поймал!» В таких ситуациях главное не начинать оправдываться или спорить. Все это принимается за слабость, и у любого, кто хочет докопаться, включается охотничий инстинкт. «Спокойно, ребята!» — говорю невозмутимым голосом. «Я не извращенец, я фотокорреспондент. Репортаж делаю для областной газеты, можете убедиться!» Достаю из кармана свой серый газетный пропуск, выручающий меня во все случаи жизни. Вот уж действительно без бумажки ты букашка. Пацанов к этому времени становится уже трое, а за их спин выглядывает белобрысая девчонка с двумя косичками. «Да не он это», — говорит девчонка, — «тут старый был и бородатый, а этот молодой и...» Она сталкивается со мной взглядом и, смущаясь, недоговаривает фразу. «А чё ты тут делаешь, корреспондент?» — недоверчиво заявляет первый, видимо, расстроившись, что поднятая им тревога оказалась ложной. «Птиц, — говорю, — снимаю, редких, краснокнижных. Видишь, у меня даже фоторужье для таких целей есть. Демонстрирую им свою камеру». «Ты прости, что Мишка тебя извращенцем назвал», — говорит один из пацанов. «Тут хрен какой-то повадился девок пугать. Замечает, когда они в кустики по нужде идут, выскакивает, плащ распахивает и яйцами трясет», — сообщает он под ржание остальных. «Он Натаху в ту среду напугал, да и котки». «И ничего не напугал», — краснее заявляет Натаха. «Чего там пугаться-то?» «Ну да, в кустике на пляже дело актуальное. Удобства здесь появятся лет через 30». «Так у меня и плаща нет», — говорю я. «Да видим мы», — примирительно басит первый. «Извини, что обознались. Злые мы на него сильно. Как поймаем, точно яйца поотрываем». «А что за птиц ты фотографируешь?» — спрашивает Натаха, то ли чтобы сменить тему, то ли из природного любопытства. «Да есть тут такой. Зимородок длиннохерый», — говорю я. «Редкая тварь, в смысле редкий вид. Пока другие птицы летают и куром ищут, он к их самочкам на гнезда подсаживается и трахает их, пока мужика дома нет». «Ого, чего в природе-то творится?» — качают башками пацаны. «Какое необычное название», — замечает юная любительница орнитологии. «Прям вот так и называется?» «Угу», — говорю, — «зимородок длиннохерый, это по латыни». Через 2 часа после ухода этой веселой компании я уже начинаю по ним скучать. Солнце по небу движется медленно, словно его приколотили к одной точке гвоздями. Я со скуки съедаю 2 привезенных с собой бутерброда и выпиваю полтермоса чаю. Морячок в яхт-клубе выносит на берег топор, полено и принимается строгать лучину для своего самовара. Уже к вечеру, когда я планирую сворачиваться, в яхт-клубе появляются первые посетители. Одни солидная пара в возрасте устраивают на своей яхте генеральную уборку. Позже появляются знакомые лица. В яхт-клуб приходит Грищук, отец Кэт, с каким-то коренастым, полностью лысым мужиком, лицо которого покрыто таким количеством морщин, что похоже на изюм. Эти действительно выходят под парусом, вскоре минуют остров и пропадают у меня из виду. Ждать их возвращения уже некогда. На второй день компания ребят заглядывает ко мне как к давнему знакомому, интересуется моими успехами и делится со мной лимонадом и пряниками. Позже я слышу через кусты и хохот, и шумный плеск воды, словно кто-то входит туда бомбочкой. Изучаю распорядок дня сторожа. В день он выкуривает не менее пачки папирос, чай пьет 2 раза, а ближе к вечеру любит посидеть с удочкой в конце пирса. Мое время утекает сквозь пальцы. Совсем скоро больничный заканчивается. Мне нужно будет выйти на работу. Из редакции уже вот так на весь день не сбежишь. Удача улыбается мне только на 3-й день. Главный редактор газеты «Знамя Ильича» Эдуард Ашотович Ваграмян любил задерживаться на работе. Во-первых, из-за этого вынужденно не могли уйти домой его секретарша, ответственный секретарь редакции, два зама и еще куча людей, а Эдуард Ашотович обожал доставлять людям неудобства. Во-вторых, только в вечерние часы он чувствовал себя в газете единовластным и абсолютным правителем. Смолкали разноцветные телефоны с кучей вводных, пожеланий, заданий, вопросов, отвечая на которые Ваграмян вынужден был улыбаться, льстить, прогибаться и изображать недалекого клоуна. Только к этому моменту он брал процесс подготовки очередного номера в свой кулак, лично просматривал статьи, верстку, кегель, фотоиллюстрации. Даже содержание прогноза погоды Ваграмян вычитывал лично, опасаясь, что туда может вкрасться крамола. Время уже приближалось к 10 часам вечера, когда его руки дошли до пачки фотографий, лежащих в черном пакете от фотобумаги. «Что за ерунда?» — подумал Ваграмян. Затем вспомнил. Изольда, ответственный секретарь, очень просила посмотреть работы мальчика. У Ваграмяна даже зубы заныли от этой просьбы. Предыдущего протеже Изольда Виталика Терентьева не знали, куда сплавить. Большего рукожопа главный редактор в своей жизни не встречал. Ваграмян, скучая, вытащил снимки. Неплохие фото, но бессмысленные. Ни сюжета, ни цели, ни драматизма. Главный редактор хмыкнул, а потом подтянул к себе телефон. «Владлен Игоревич, не разбудил?» — проговорил он в трубку. «Извини, дорогой, что беспокою так поздно. Тут у меня фотографии в редакции оказались любопытные». «Чем любопытны?» «Да просто на них ты».